Меня проводили ко второй помощнице настоятельницы. Никого старше не было, потому что две первые персоны монастыря были вызваны для срочного отчета в главное управление. Я сам их вызвал поддельным письмом, и вернутся они не скоро. Пока там разберутся, в выходной-то день, нервничающей худой женщине я предъявил собственноручно состряпанное письмо и требовательным голосом распорядился: имею дело к послушнице Анастасии по поручению ее родственницы Аллы Феоктистовны, извольте обеспечить нам конфиденциальную беседу. Женщина со стервозным взглядом опытной интриганки, но задвинутой на третьей роли, засуетилась, хотя бдительности не потеряла. По крайней мере, в предъявленную мной бумажку вчиталась очень внимательно. Сунула поддельный документ себе за лиф дорогого корсета, скрывающийся под скромной рясой, и отдала распоряжение вызванной монашке. Уже через 10 минут я сидел в кресле, а в тесную келью привели Анастасию, в кандалах на руках и ногах. Я не подал виду, что удивлен царящим здесь нравом, а сопровождавшая послушницу крепкая монахиня еще и проворчала: «Постарайтесь не затягивать, старшая сестра, эту дуру еще не пороли сегодня, а распорядок нарушать нельзя. Мара Всеведающая не любит долго ждать жертв». Затем тюремщица пристегнула к специальному кольцу в полудлинный конец цепи, соединяющий кандалы в единое целое, и только убедившись, что послушница никак смыться из этой кельи не сумеет, удалилась. Когда мы остались вдвоем, я поймал потухший взгляд дурочки, и мне ее стало просто жалко. Ну вот такой я, не мстительный. Нет, допросить, конечно, надо, не просто же так я 3 дня подготавливал операцию, но и жалко, все-таки. Я быстро продумал новые варианты, и затем произнес своим нормальным голосом, который Анастасия один раз слышала: «Ну привет, знаешь, я пришел задать несколько вопросов, но если мы договоримся, то я готов вывести тебя отсюда и женитесь, о боги, это так романтично». Чуть не завизжала девчонка: «Княжич, я согласна». «Нет, а женить беречь не идет», несколько опешил я. «Любовницей буду, согласна». Я еле сдержался, чтобы не сказать что-то вроде: «Ты себя в зеркале-то видела?» и просто покачал головой, на что девица уже с меньшим энтузиазмом протянула: «Просто разок переспать, ну ладно, годится». Я уже еле сдерживая смех, снова покачал головой, на что Настя со вздохом прошептала: «Значит, просто выпороть хотите, ну ладно, главное отсюда заберите. Признаю, что виновата перед вами. Нет, никаких порок, просто ответишь на несколько вопросов, и я отвезу тебя к родственникам», покачал пальцем я, «и они отдадут меня бабке, а та вернет сюда», вдруг уже вполне вменяемым голосом произнесла девица, и продолжила: «А давайте так, княжич, я расскажу вам, почему Алла Феоктистовна отправила меня сюда, и еще кучу всего про политические расклады в царстве, а вы просто оставите меня служанкой. Я на все согласна, чтобы не прожить остаток жизни в этом монастыре, и поверьте, я расскажу вам такое, что вы не пожалеете о нашей сделке. Я знаю почти все секреты бабки». «Звучит интересно», хмыкнул я. «Значит, посидишь у меня, но не обессудь, под замком, а потом я придумаю, куда тебя пристроить. Ладно, давай свои руки и ноги». Я достал отмычки и осмотрел замки на кандалах, которых оказалось до черта. 4 на руках и ногах, 1 на шее, плюс несколько скрепляли всю конструкцию в единое целое. Замки защелкивались при закрывании, а вот для отпирания каждого служил собственный ключ. Цепь тонкая, но из отличной стали, несомненно обработанной магически. И тут случился облом. Я пару минут повозился с первым замком на руке, и фиг-то там, я же все-таки не профессиональный взломщик. Нет, вскрою, конечно, рано или поздно, но времени у нас не так много. Так что сосредоточился на замке, который пристегивал все это творчество техномага к кольцу в полу. Минут за 10 все-таки справился, смахнул пот с лица, постечиво смотал длинную цепь в бухту и проворчал: «Пока так, дома сниму». Мы вышли из здания и двинулись к воротам. Там я вручил привратнице очередную бумажку, что забираю послушницу, и мы сели в паромобиль. Внутри салона я сразу поменялся местами с нагибомером и, еле сдерживая ногу, нажал газ. Машинка закряхтела, заскрипела и двинулась, унося нас от этого неприятного места. А всего через километр, когда дорога только нырнула в густой лес, навстречу нам пронеслись 3 паромобиля, и я проворчал: «Похоже, настоятельница быстро разобралась, что ее вызвали ошибочно. Вовремя мы смылись, но теперь час от силы, и будем в безопасности». И как будто накаркал. В нашей машине что-то звучно хлопнуло, и та потеряла управление. Чуть не оглохнув от воплей Насти и Нагибомира, я влетел в кусты и стукнул по рулю, рявкнув. Рулевая тяга лопнула. Черт, нам не починить. Значит, придется топать пешком до станции железной дороги. Первым делом мы стерли грим и переоделись в обычную одежду. У меня даже был запасной комплект и для девчонки, хоть и мужской, но черта с два. Рясу-то снять с нее получилось, просто разрезав рукава, так что Настя предстала перед нами в застиранных и заштопанных кальсонах и такой же рубашке. Пришлось сверху просто накинуть плащ, который скрыл и белье, и цепи. Затем мы час шагали по лесу, и начались проблемы. Анастасия жаловалась, что устала, и вполне ожидаемо. Девица совсем дохлая, а ей же еще и несколько килограмм железа тащить приходилось. Нагибомир крепился, нагруженный только одной сумкой, но по морде было видно, что тоже уже на последнем издыхании. Вот и разрабатывая операции, когда спутники о спорте и не слышали. Дохляки, мы вывалились на край луга, усеянного копнами, и увидели в сотне метров от нас телегу без лошади, рядом валялись косы, вилы и другой сельхозинвентарь, и сидели на травке шестеро парней самого что ни на есть простецкого вида. Похоже, селяне недавно закончили обед и теперь просто скучали, не спеша продолжить работу. Я сразу натянул по самые глаза заготовленный заранее платок, став похожим на опереточного бандита, Нагибомир тоже. Нам совершенно не нужно, чтобы наши морды запомнили. В таком виде к людям лучше не приближаться, так что я кивнул спутником вправо и проворчал. Вдоль леса идем. Парни же нашего явления не пропустили. Все вскочили на ноги и двинулись к нам, картинно закатывая рукава. Окончательно их намерение раскрыл вопль самого авторитетного. О, городские, сейчас морды бить будем, чтоб не лазили где попало, подхватил другой, кажется, еще нуждавшийся хотя бы в формальной причине драки. Морды, конечно, побили, но так, я просто немного размялся. В общем, через 5 минут к станции железной дороги мчалась телега, в каждую из оглобель которой вцепились по трое парней, и скорость они развили очень хорошую. Мне даже пришло в голову, что одна лошадиная сила условно считается за 6 человеческих. Я сидел на облучке, а мои спутники отдыхали на сене. Жить хорошо. Через полчаса мы доехали до станции железной дороги, но остановились, конечно, за лесом. Отпустили транспорт и остаток пути прошли пешком. А еще через полчаса сели в пригородный поезд и уже к вечеру были дома. Нагибомира я отправил готовить еду и обустроить спальное место для спасенной в чулане. Да, в чулане на полу. Комнат у нас всего 2, тесниться с Нагибомиром в одной комнате я не собирался, селить разнополых подростков в одну тоже будет тупо, на кухне нечего под ногами мешаться, так что чулан самое то, всяко лучше кельи в больше похожем на тюрьму монастыре. Сам же я пока закрылся с Настей в своей комнате и принялся вдумчиво ковыряться в замках ее кандалов, заодно слушая рассказ. «С чего начать?» – спросила девушка. «Времени у нас вагон, так что начни уж сначала». «С чего такой интерес к княжичам Снегоступовым званым?» «Хорошо», — покладисто произнесла начинающая интриганка. «Назревает смута. Ей уже даже и название придумали. 7-я смута. Хрясь, это я сломал отмычку. Да уж, девчонка сумела меня поразить. Ладно, отмычек у меня запас неплохой, поэтому я проворчал. Продолжай. Его величество и наследник доживают последние месяцы, а в их роду близких родственников не осталось. Еще Святослав IV, сразу как был выбран в цари после 6-й смуты, сделал ставку на немногочисленность близкой родни. Не хотел, чтобы его свергли в результате заговора. И часто родственники смещают монархов, спросил я. Разве у знатных людей не принято ценить именно благо рода превыше всего? Принято, но не у всех. Да и кто мешает родственнику решить, что он на месте главы рода будет куда полезнее для общего дела, усмехнулась девчонка. Но вы в чем-то правы. Есть знатные рода, где никогда не будут ничего делать против главы, но таких немного. Кстати, да, род князей Снегоступовых званых славится тем, что один из таких, древнезаветных. Ладно, хмыкнул я, так что там за напасть ожидает царя с наследником, именно что напасть. Есть одна такая рыба, очень ценная, но иногда ей можно отравиться. Фугу что ли, удивился я, но от нее вроде бы быстро копыта отбрасывают. Или царь заранее планирует отравиться. Про фугу ничего не знаю, пожала плечами девица. А это рыба из какого-то другого мира. Ее очень редко приносят в наш мир. Она невероятно магически активная, и съев ее можно развить магические способности. Вещества как-то встраиваются в тело, но деталей я не знаю. Что знаю, так это то, что с небольшой вероятностью эта рыбка может отравить съевших ее. Магически отравить. Это не яд в прямом смысле, а заклинание. Оно убивает за полгода примерно. И максимум, что могут сделать даже самые сильные целители, это оттянуть смерть еще на годик. То есть царю с наследником такая и попалась, усмехнулся я. Именно. Отравление случилось чуть больше года назад, и жить им осталось максимум полгода. А могут и завтра умереть. Причем оба одновременно. Заклинания как-то связаны. Это абсолютно непостижимая для людей магия. Магия чуждого мира. Глава 17. Я разомкнул первый замок, и пока Настя радостно потирала запястье, решил похвалить ее. Ты, как я посмотрю, очень умная. Говоришь грамотно и понимаешь суть. Ха, напыжилась девчонка. Я уникум. Закончила школу экстерном. Моим бывшим одноклассникам еще 2 года учиться, а я последний год помогала бабке. Она от меня ничего не скрывала, ну почти ничего, и я запоминала все. А что ж с газетчиками связалась, раз такая умная? Рассмеялся я, бес попутал. И то, что я понимаю все, что слышу, это не значит, что сама могу дела проворачивать. Ну ошиблась. Знаете, можно было мне на это не указывать лишний раз. Я уже 100 раз раскаялась. Особенно раскаивалась, когда меня ежедневно пороли, затем лечили магией, чтобы не сдохла, и еще раз пороли. Моя бабка, тварь еще та, не смотрите на ее образ доброй и понимающей жрицы. Я кивнул и решил про себя, что больше напоминать не буду. Такого, что досталось этой девчонке в последние дни, как говорится, и врагу не пожелаешь. Хотя скорее всего про сдохнуть она и преувеличила. О том, что его величество и наследник скоро все знают, достаточно многие. Нет, простые люди, не в курсе, конечно, но они ни на что и не влияют. А вот из тех, кто близок к власти хотя бы в губерниях, в курсе все. Все, кому это надо. Откуда? Такие вещи не утаишь. И целителей собирали, да и вообще, сильнейшие маги почувствовали колебания эфира сразу, как чудовищное заклинание начало действовать, в течение недели после употребления этой рыбы. И все они знают, что эти колебания означают. Так вот, все сильнейшие роды Российского царства принялись готовиться к Земскому собору, который будет выбирать нового царя. Но договориться, как всегда, не получается, а значит будет смута. Я от души выругался, правда про себя. Черт, это царство не идеально, и это мягко сказано. Но смута – это не подковерная борьба владетелей. Это война знатных родов друг с другом. А Анастасия еще и плеснула бензинчику в костер моих опасений. Уже складываются союзы. Особая борьба идет за царские полки. Те, которые удается взять под контроль, стараются подтянуть поближе к столице. А те, которые пока сохраняют нейтралитет или склоняются к поддержке соперничающих родов, пытаются отправить подальше. И как роды берут под контроль царские полки при живом-то монархе? Нахмурился я. Неужели центральное командование, генеральный штаб хотя бы, ни черта не контролирует? Пока контролирует. А как берут полки? Командир принадлежит к какому-то княжескому или боярскому роду. Старших офицеров тот подбирает из своих, или из дружественных родов. Все как всегда. А простой народ почему не в курсе проблемы у царя? Спросил я. В курсе все, кто имеет доступ к информации. Некоторые газетчики тоже в курсе, но напечатать такого не могут. Про монарха или хорошие, или ничего, усмехнулась девчонка. В раз в тюрьму определят за распространение сплетен. Иностранные газеты, конечно, печатали такие статейки, но, чего они только не печатают. Если им верить, то в России до сих пор в лаптях ходит и на медведях ездит. Я усмехнулся, открывая очередной замок на кандалах, а Настя поддернула подол плаща и собралась положить ногу мне на колени, чтобы вроде как было удобнее работать с ножным запором. Я на такой примитивный прием попадаться не пожелал и просто показал пальцем на кровать, куда девчонка и легла, и продолжила рассказ. Ваш отец, Феофан Андреевич, приехал сразу, как узнал о магическом отравлении его величества, и здесь ему были очень не рады. Все прекрасно помнят, как ваш род действовал во время прошлой смуты. Но все решилось очень быстро. Он вызвал на дуэль князя Островицкого. Никто этого не ожидал, потому что ваши роды считались даже союзниками, ведь ваша матушка, Игорь Феофанович, происходила из этого рода. И до сих пор мало кто знает о причинах дуэли, на которой твой отец был убит. Девушка хитро посмотрела на меня и, добавив таинственности в голос, произнесла: «А моя бабка знает, и я знаю». «Ну», — поторопил я, заодно отметив, что Настя называет меня то на «вы», то на «ты». Кажется, не бросила мыслей познакомиться со мной поближе, вот и путается. «И не бойся, если ты скажешь что-то неприятное про мой род, я не обижусь. Когда вашему отцу подыскивали невесту, то все рода, которые владеют на приличном уровне телепортом, отказались отдавать своих девиц за наследника вашего деда. Но со Стравицкими, которые специализируются в первую очередь на телекинезе, а во вторую на телепортации, старый князь договориться сумел. Что-то им или отдал, или пообещал. Что, не знаю. Моя бабка по роду службы владеет информацией о наследовании внутри родов. Что-то еще раскапывает, пользуясь связями. Но внутренние дела родов обычно не знает никто. То же касается и тайных договоренностей. Но подозреваю, что ваш род пообещал поддержку Островицким, ведь серьезных владений у князей Снегоступовых званых не осталось. Да даже о том браке департамент наследования не уведомили. А вот когда через несколько лет в департамент сообщили о рождении наследника, то есть вас, тогда же прислали и образцы ауры матери. А мои почему не прислали? У младенцев ауру не записывают, потому что она немного меняется по мере взросления. Точнее, записывают, но только по желанию главы рода. Так вот, Алла Феоктистовна сравнила ее с аурой твоих деда и бабки по материнской линии и поняла, что твоя мать никакого отношения к ним не имеет. Тут она уже принялась искать и докопалась до истины, которую и продала твоему отцу. Никакую девицу из княжеского рода Островицких за тогда еще наследника князя Снегоступова званого не выдавали. Островицкий обманул ваших деда и отца. Он нашел сильную магичку, а заодно отпетую мошенницу, вытащила из тюрьмы, и та согласилась изобразить одну из княжон Островицких. А во, присвистнул я, порадовавшись, что не имею отношения к этому чертовому роду. Ну и мамаша у настоящего Игоря Феофановича. Скандала не возникло. Не в интересах князей Снегоступовых званых было разглашать такое, как и Островских, хотя те, похоже, были и не в курсе, что их мошенничество вскрылось. Разборки устроил только твой отец год назад, из-за чего и вышла дуэль. И насколько мне известно, бывшая мошенница, ваша мать, планировала всю жизнь так и прожить княгиней, но бдительности не теряла, так что когда ее собирались схватить взбешенные свекор и муж, успела улизнуть заранее подготовленным телепортом. «Ну что, княжич, я тебя не сильно расстроила рассказом?» «Нет», усмехнулся я, «мне говорили, что мама умерла, и знаешь, я рад, что она жива». Глаза девчонки округлились. Кажется, я сказал что-то, что в ее знания о как бы моем княжеском роде никак не укладывалось. Ну и плевать. Да, кстати, почему это никак не повлияло на статус князей Снегоступовых званых? Разве департамент наследования не должен был понизить статус рода? Спросил я. Повлияло на что? Рассмеялась девчонка. Да, ваш род должен был перейти из первой очереди на царство во вторую. Естественно, только в случае пресечения монаршего рода. Но это по сути формальность, ни на что не влияющая. Так что моя двоюродная бабка по договоренности с вашим дедом это просто скрыла. Она не обязана была сравнивать ауру вашей матери с ее как бы родителями. Но вопрос ты задал хороший. Сейчас, на пороге выборов нового царя, эта информация может дорого стоить, так что бабка продаст ее всем, кто хорошо заплатит. Но самое смешное, ваших прав на престол это нисколько не уменьшает. В Земском соборе участвует множество княжеских и боярских родов, еще выборные представители от простых дворянских родов. Им плевать на место в очереди на царскую корону. Кто больше сторонников навербует и сможет выставить серьезную военную силу, тот и станет царем. Девчонка выдохнула и подставила мне вторую ногу взамен освобожденной от оков, после чего продолжила: «И ваш род один из первых претендентов. По бумагам, конечно, и непонятная мать не помеха. По новым законам сильная магичка, вышедшая замуж за знатного, сразу знатная и становится, по праву магии и брака. Теперь ты понял, что значит ваше с младшим княжичем явление в столицу именно сейчас, что на одного претендента на корону стало больше?» – проворчал я. «Вот только за мной не стоят никакие союзники, не стоят известные союзники», – рассмеялась Настя, «и никто не поверит, что вы приехали в Москву просто так. Вас сразу включат в расклады как темную лошадку. Причем, помня интриги вашего деда в прошлую смуту, лошадку не просто темную, а черную как сажа. А вот я этого сразу не поняла, потому и продала информацию газетчикам. Бабка мне потом уже объяснила, когда порола меня, она могла продать эту информацию многим и за большие деньги, а я как минимум сильно сбила цену, я только головой покачал. На самом деле Алла Феоктистовна успела продать информацию о нас с Михаилом еще в первый день, вот откуда взялась слежка, но газетная заметка ей сильно помешала, конечно, ведь при таких сделках важно не только само знание, но и эксклюзивность. Так что скорее всего чертовой старухе волхву покупатели выкатили претензию за ту заметку в газете. «Что ты можешь сказать про третьего члена нашего рода?» – спросил я. Удивленно протянула Настя. «А ты не знаешь, кто это?» «Представь себе», – усмехнулся я, не видя смысла скрывать. «Я тоже не знаю». Когда бабка получила записку от директора кадетского корпуса, она запустила максимально широкий поиск по характерным аурным линиям вашего прадеда. Такой поиск работает максимум на 5 поколений и настраивается на наследников любого пола. И она поняла, что в радиусе 400 километров есть трое членов рода князей Снегоступовых званых. Про женщин из вашего рода, которые в последнюю сотню лет выходили замуж за представителей других родов, ей неизвестно. Вот и предположила, что вас трое. Затем запустила уже укороченный поиск в радиусе 60 километров, который показал то же самое. Вот и получилось, что вы все трое или в Москве, или недалеко от столицы. А точнее искать она не могла, нет, поиск по характерным линиям рода ищет носителей внутри всей области. Для точного поиска нужны слепки ауры конкретного человека, и такой поиск может показать местонахождение объекта довольно точно. Но центр Москвы именно от него защищен. Более-менее понятно, кивнул я, снова размышляя, кто же третий. Так вот, теперь я готова перейти к самому вкусному, хищно улыбнулась девица, подставляя мне шею для борьбы с последним замком. Почему вас так легко включили в расклады претендентов на трон? Ну-ка, ну-ка, подбодрил я. Сейчас есть 4 основных претендента. Князья Островицкий, Хлебосолов, Ширин и Карабьев. И все они, кроме вербовки сторонников среди российских владетельных родов и заручения поддержкой разных полков, подняли ставки до крайности. Девица сделала драматическую паузу и продолжила. Соседние страны не остались в стороне от назревающей смуты. Итак, в том порядке, в каком я перечислила князей, их поддерживают Англия, Австрия, Венгрия и Швеция. И все эти государства готовы предоставить серьезную поддержку как дипломатией, так и магами, а в крайнем случае и войсками. И просят они за свою поддержку территориальные уступки, значительные уступки. Кроме Англии, те хотят только парочку островов в Балтийском море и парочку островов на Дальнем Востоке. Но очень серьезные торговые преференции. Но это же измена, присвистнул я. Конечно, но кого это когда останавливало, когда на кону сверкает царская корона? Нет, земский собор отнесется к такому очень плохо, но, если наши полки схватятся друг с другом, то, сами понимаете, многие благородные могут пойти на уступки, свои шкуры дороже. Изменой считается только неудавшийся переворот с иностранной поддержкой, раздраженно проворчал я, а победителей не судит. Самые большие претензии у Швеции, которая поддерживает князя Карабьева. Кемская волость, усмехнулся я, вспомнив классику моего мира. Волость, всю Карельскую губернию не хочешь? Подпрыгнула Настя, но тут же опомнилась. Излишняя фамильярность даже ей самой резанула слух. Ой, простите, я хотела сказать не хотите. Ничего страшного, проворчал я, размыкая последний замок. Что-то в списке государств нет Польши. Постоянного участника всех смут, вот именно, и никто из информированных не понимает почему, и угадайте, кому припишут договор с поляками, кто приехал в Москву, не имея никакой поддержки ни владетельных родов, ни армейских полков, а ведь Польша совсем под боком, и облизывается на добрую полудюжину западных губерний. Если ты намекаешь на меня, вздохнул я, то нет, я сам готов свернуть шеи всем, кто хочет расплатиться землями за поддержку добрых соседей, и любыми преференциями тоже. «Я-то тебе верю», — хихикнула девчонка. «Но поверит ли князья?» Я только рукой махнул. Хотелось материться, и уехать из Москвы не вариант. Про врагов княжеского рода Снегоступовых званых забывать не надо, а вне столицы те не постесняются развернуть целую воинскую операцию в охоте за моей головой. Тем более сейчас, когда все ждут очередной смуты. Вдобавок есть и еще причина сидеть в Москве. Я уже присмотрел себе несколько преподавателей, которые смогут вложить мне в голову различные заклинания. Вернуться в свой мир я очень хочу, но, черт, Мне и людей этого мира жалко. Смута – это минимум десятки, а то и сотни тысяч жертв, которых алчные князья легко спишут на оправданные потери в борьбе за царскую корону. И чем они лучше бандитов, борьбе с которыми я посвятил изрядный кусок своей жизни? Мои размышления прервала девчонка, которая, кажется, совсем освоилась в моей квартире. В глазах появилось что-то такое наглое. Она так и лежала на моей кровати, пока я освобождал ее от оков, а теперь закинула руки за голову, потянулась и спросила: «Ну что, оставишь меня себе? Я тебе рассказала все, что знаю про твой род, но я же и про другие знаю немало. Про другие мне не особо интересно», — проворчал я. «Нафиг мне сдалось грязное белье владителей? Ты какой-то странный», — удивленно приподняла бровь Настя. «Любой князь или княжич за такие жареные факты на руках бы меня носил». Я аж головой покачал. «Эта пигалица слишком много о себе думает, и это несмотря на паршивую внешность. И если обращение на «ты» меня не задевало, то желание этой дуры нырнуть ко мне в кровать уже начало раздражать». Я показал пальцем на дверь и проворчал: «Быстро встала и куда мне? В чулан. Посидишь пока там, в понедельник я отвезу тебя в какой-нибудь интернат». «Кто меня туда возьмет?» – завопила девчонка. «У меня же документов нет». «Сделаю», – веско ответил я. «Никто от настоящих не отличит. Поживешь там до совершеннолетия, а дальше сама уж». «Но Игорь...» Девчонка вскочила с кровати и даже, кажется, собиралась бухнуться на колени, но в последний момент поймала мой недовольный взгляд и передумала. «Оставь меня себе, я согласна и в служанке. Вдруг тебе что-то про других владетелей узнать потребуется, а я же много знаю». «В чулан», уже рявкнул я, схватил девицу за шкирку, вывел из комнаты и собственноручно запер в чулане. Поймал краем глаза ошалелый взгляд Нагибомира и выдал инструкции: «Выпускать только в туалет и ванную. Еду ей будешь прямо сюда давать, и меня не беспокоить. У меня есть дела поважнее, чем усмирять нахальную девчонку». Глава 18. Мда, что-то я понаворотил фигни. Нет, чтобы тихонько жить одному. Нет, не одному, конечно, но только с Мариной. Я же уже и парнишку приютил, теперь вот девчонку. В раздумьях прошелся по коридору, затем вышел на улицу. Мне действительно надо заняться аж тремя делами. Первое, надо забрать машину, брошенную в кустах около монастыря. Оставлять ее там нельзя. Нет, начальство гаража, когда поймет, через неделю-другую, что машину сперли, заявлять в полицию вряд ли будет. Это же строители, причем дорожные. Для них потерять даже экскаватор – дело плевое, так что списывать потерянное и спертое они умеют. Но вот через несколько дней церковники могут понять, что Настю похитили. А та же не просто девочка из ниоткуда, а помощница крупной чиновницы. И Алла Феоктистовна сразу сообразит, чем ей грозит, если ее двоюродной внучке развяжут язык в каком-нибудь владетельном роду. Так что искать точно будут. И пусть я сорвал фальшивые номера и эмблемы церковников с дверок, но внутри куча следов наших аур. Сильный маг запросто их снимет. Ну пусть не запросто, но сможет. В общем, машину надо забрать. Вторая задача – это действительно найти интернат для внучки-чиновницы-интриганки. А третья – это наконец сходить в техномагическую академию и забрать Марину. Честно говоря, мне даже было несколько неудобно. Собирался помириться с девчонкой уже давно, но занялся операцией по похищению Насти. Но с другой стороны, красотка-магичка имела побольше времени на обдумывание своего дурацкого поведения, и теперь станет покладистее. Марина мне очень нравится, но я же не влюбленный подросток, чтобы часами уговаривать ее. А теперь она наверняка уже сожалеет, что сбежала от меня. Вдобавок, Марина мне очень нужна для починки сломанной машины. И мне стало как-то неуютно от осознания, что я не спешил мириться с девушкой, пока петух жареный в зад не клюнул. Я даже поймал себя на желании прямо сейчас отправиться за подругой, но потом подумал. Не факт, что она сидит в общаге вечером в субботу, а ближе к ночи меня туда просто не пустит. Да и вообще, у меня дел еще куча. Я купил справочник по учебным заведениям, чтобы выбрать интернат для Насти, заскочил в магазины за продуктами и всякой мелочевкой, и уже вечером вернулся в полуподвальную квартиру. Встал в дверях на кухню и многозначительно хмыкнул. За столом гоняли чаи Нагибомир и Анастасия. Причем на босой ноге девчонки было замкнуто кольцо снятых только сегодня кандалов. Еще одно кольцо прицеплено к водопроводной трубе. Все цепи оказались сомкнуты в одну, так что получилась достаточная длина, чтобы девица могла ходить по всей квартире. Заметив меня, оба вскочили и поклонились. «Что это за инсталляция?» – проворчал я, показав на цепь. «Ах, ваше сиятельство!» – пискнула девчонка. «Я очень не хочу, чтобы вы отправили меня в интернат». Вот и приковала себя. Я многозначительно показал отмычку, на что нахалка улыбнулась и показала на банку со зверски мощным клеем в углу кухни, который Нагибомер купил для починки разваливающейся мебели. «Я залила замочные скважины», — пояснила Настя. «Тогда я показал пальцем на чулан, а затем пришлось еще и отступить в коридор, потому что девица стремительно кинулась выполнять мой приказ, и я догадался, что сейчас она просочится мимо меня, причем не забыв прижаться всем своим тощим телом». «Ну и что это значит?» — спросил я слугу. «Ах, Андрей, простите, Игорь», — мечтательно протянул придурок. «Настя меня поцеловала. Ну вот и что тут делать? Чем растворить клей, мне неизвестно. Цепочка очень прочная, несмотря на то, что тонкая. Да и возиться не хочется. Ладно, завтра Марине поручу, она махом разберется. Воскресенье для меня началось очень рано. Дворники еще вовсю махали метлами, почти вылизывая центр столицы, когда я сел на первый трамвай и вскоре заходил в женское общежитие Маготехнической академии. В просторном холле я сразу попал под тяжелый взгляд немолодой женщины на ресепшене, хотя, думаю, правильнее назвать ее дежурным администратором, потому что одаривать посетителя мужского пола улыбкой та не собиралась. В голову даже закралась мысль, что покажи я княжеский перстень, она все равно не позволит мне подняться на этажи с комнатами. Наверное, это и правильно. В этом мире все-таки нравы достаточно строгие. Не могли бы вы пригласить Марину Белякову? Поздоровавшись и получив в ответ сухой кивок, попросил я. Во взгляде дамы мелькнуло что-то зверское, так что на мгновение мелькнула мысль, что меня сейчас попробуют выгнать вон, может даже спустить с крыльца. Но нет, обошлось. И хотя никакого ответа я не дождался, но палец администратора ткнул в дальний конец холла, где за несколькими катками с растениями стоял диванчик. Не иначе как для разрешенных свиданий, хотя сомневаюсь, что находится много желающих ворковать под суровыми взглядами дежурных. Но сейчас скромный диванчик не пустовал, несмотря на раннее время. На нем кто-то спал, укрывшись пледом по самую темноволосую макушку. И я сразу догадался, кто это, тем более, что рядом на полу стояла знакомая мне сумка Марины. Чертыхаясь про себя, я быстро подошел и прикоснулся к плечу девушки, заметив, что под головой у той вместо подушки положена толстая книга. Красотка сразу проснулась, села, поморгала, а затем радостно произнесла: «Все-таки пришел». Я кивнул, взял девушку за руку, поднял и аккуратно обнял за плечи, помня о наблюдателе, и произнес: «Вот, предлагаю помириться». Марина радостно кивнула и принялась сворачивать плед, отвернувшись от меня, чтобы я не видел слезы в ее глазах. Магичка отдала плед администратору, не забыв поблагодарить суровую даму, книгу со штампом библиотеки Академии сунула в сумку, после чего я подхватил багаж, и мы вышли на улицу. «Прости меня за то, что я тебя ударила», — покаянно произнесла красотка. «Я же не ожидала, что смогу достать тебя, да я вообще тогда плохо соображала». «Все нормально, а удар пошел на пользу», — рассмеялся я. «Теперь я знаю о воздушном кастете, который могут создать техномаги, так что будем считать это тренировкой. И знаешь, я как-то по-другому представлял себе жизнь в общежитии, Игорь», — печально произнесла девушка. «Меня же выгнали из академии, точнее отказали в бесплатном обучении, а это то же самое, что и выгнали, и из общаги выперли. Хорошо, что добрые женщины разрешили мне пожить в холле на диванчике. Вроде как занятия еще не начались, и я могла рассчитывать, что меня все-таки возьмут на бесплатное обучение». Я нахмурился, но спросить ничего не успел, потому что Марина продолжила: «Меня же взяли сначала, и я 2 дня жила в общежитии. Но потом к начальству приперся какой-то то ли родственник, то ли сынок друзей, или просто на лапу дали, и мне сказали, что у него знания и способности лучше, хотя это вранье. Мне говорили девчонки с сужения моего курса. Коррупция», — зло резюмировал я. «И что теперь делать планируешь?» Мы как раз подходили к трамвайной остановке, попали в небольшую толпу, и у меня появилось время подумать. «Черт, я настоящий бесчувственный чурбан. Марина любит меня, и я просто обязан был забрать ее на следующий день после ссоры. А я вот, промариновал. Девчонка же специально попросилась пожить на диванчике в холле общежития, надеясь, что я приду. В гостинице-то я адрес новой квартиры не оставлял, потому красотка и соврала администраторам, что надеется на то, что ей все-таки предоставят бесплатное обучение. Но многоопытных дам это нисколько не обмануло, вот и смотрела на меня дежурная злобно, считая, что к такой хорошей девушке я должен был уже давно явиться. В трамвае мы смогли продолжить разговор, и Марина принялась обстоятельно отвечать на мой последний вопрос. На следующий год попробую еще раз поступить, может, повезет больше, да я и сама позанимаюсь. Я же сразу в библиотеку записалась, а когда меня выперли, читательский билет отобрать забыли, так что буду брать книги. А там есть такие интересные. Девушка показала на корешок тома, торчащие из набитой сумки, и я прочитал наконец название на английском. «Основы воздухоплавания». Это же так здорово. Люди могут летать как птицы. А еще на окраине Москвы недавно открыли экспериментальных завод летающих машин. Уже строят первые образцы двух типов. На баллоне, поднимающем машину в воздух как воздушный шар, но с помощью магии, так что баллон небольшой, а горизонтальный полет должны обеспечивать крылья. Другая же машина вообще должна летать за счет машущих крыльев, как птица. Инженеры страдают фигней, усмехнулся я. Самолеты должны летать на другом принципе. А ты откуда знаешь? Глаза магички загорелись. Вот сейчас выйдем из трамвая, и расскажу откуда, многозначительно произнес я. Когда же мы оказались на тихой улице, я развел руками и проворчал. Я же тоже должен перед тобой извиниться, что обманывал тебя. У тебя были веские причины, ответила красотка. И ты правильно сделал, что не рассказал мне, что ты княжич. Я могла случайно проболтаться, а Ленка, она очень умная, и не раз говорила, что служила вашим врагам. Да и вообще, почти все знатные те еще козлы, но ты другой. Ты даже, рискуя собой, спас дурачка Нагибомира, не говоря уж обо мне. Видишь ли, рассмеялся я не козел, в первую очередь потому, что на самом деле не знатный. Я двойник, и из другого мира. А дальше мы остановились на улице, чтобы спокойно поговорить без слуги в соседней комнате. Со слухом у Нагибомира все в порядке, а шептаться не хочется. Я рассказал все важное о себе, а Марина слушала с округлившимися от удивления глазами. В ближайшие месяцы я собираюсь выучить межмировый портал и вернуться. Но вернуться с тобой, закончил рассказ я. Надеюсь, что ты согласишься сменить климат. Не уверен, что у нас ты сможешь пользоваться магией, но надежда такая есть. В любом случае, чудес техники тебе хватит надолго. Я подумаю, тихо произнесла магичка, а затем хихикнула и уже громче добавила. Подумала, и я согласна. Конечно же согласна. Когда мы все-таки двинулись к квартирке, девушка вдруг со слезами на глазах произнесла. Я точно дура, ты же не знал ничего про наш мир, могла бы догадаться, и уж точно не должна была спутать тебя с княжичем по поведению. А я вот, ударила тебя, относившегося ко мне очень хорошо. Мы как раз зашли в пустынный переулок, и я проворчал. Ну если тебе так сильно надо искупить вину, то нет ничего лучше равного обмена. После чего сильно шлепнул красотку по попе, так что та взвизгнула и пробежала пару метров. И хоть удар больше походил на толчок, но звук шлепка все равно эхом заметался между близкими стенами, а сверху донесся томный голос какой-то девицы. Ах, какой пассаж! Мы рассмеялись и поскорее покинули место преступления против строгой местной морали. Вскоре зашли в квартиру, и первое, на что уставилась Марина, это, конечно же, Настя. Впрочем, мелкая девчонка была настолько некрасива, что никаких ненужных мыслей у моей красавицы не возникло. Но не вопросов. Почему она на цепи? Прошептала магичка. А, не бери в голову, отмахнулся я. Просто балда, развлекается. Сама себя приковала, да еще и замочные скважины клеем залила. Ну клей не проблема, я его быстро вытащу. Марина прищурилась и осмотрела цепь, после чего добавила. А вот испарить металлу не смогу, куда более сильный маг делал. Потом, покачал головой я, на это утро я запланировал намного более важное дело. У тебя есть час на умыться, позавтракать, и выезжаем. Уже к обеду мы были в Мытищах, точнее на одной стоянке машин, про которую я узнал из атласа Москвы. Здесь сдавали в аренду багги для охотников и просто любителей погонять по лесам. Аренды нормальных машин в этом мире еще не было, а рисковать и похищать еще одну, как вчера, я не хотел. Да и не похищал я парамобиль в дорожном департаменте, а взял на время. И вот теперь его надо починить и вернуть. Однако, меня ждал крутой облом. Когда мы с Мариной на трещащие и скрипящие тарантыки приехали к тому месту, где у машины лопнула рулевая тяга, то в кустах обнаружили один кузов. Все, Буквально все сняли и сперли. Колеса, паровой двигатель, сиденья, всю начинку и даже дверки. Остался именно что кузов. Но даже на том нацарапали матерное слово, а внутри нагадили. Но, по крайней мере, искать тут следы наших аур теперь абсолютно бесполезно. «Россия», – пробормотал я, – «она в каждом мире Россия. Хотя это я так, от души. На самом деле почти у всех народов есть шутки, что их алкаши самые алкашистые, лентяи самые ленивые, а воры самые вороватые. Так и вернулись ни с чем. Но на вечер у меня оставалась еще куча планов. Я купил обычную дрель и несколько сверл, и Дамарас сказал Марине, чтобы я хотел бы попросить ее сделать. Девушка приняла мое предложение с огромным энтузиазмом, и вскоре слепила на коленке примитивный токарный станок. Дрель с магическим аккумулятором, который для магички подзарядить не проблема, подвижную бабку, в которую можно зажать сверло. Да и все, собственно. Вот, показал я девушке ствол от револьвера, благо тот легко снимался. Хочу получить нарезное оружие, из пулей по размеру ствола. Для наглядности я закинул в ствол вытащенную из патрона пулю и погремел ей. Наращиваешь металл изнутри, затем проходишь сверлом по размеру пули, после чего выращиваешь нарезы, их я нарисовал на бумаге, и снова проходишь другим сверлом, чтобы выровнять. Про высверливание стволов я в курсе, кивнула магичка, а вот про нарезы не слышала. Они придают вращение пули, и та летит точнее. Через десяток выстрелов у тебя ствол чуть расширится, а от нарезов ни черта не останется, пожала плечами девчонка. Ну не через десяток, а через два или три десятка, рассмеялся я. Но у меня же есть такая замечательная техномаг, поэтому ты наделаешь мне стволов, и я хоть один барабан револьвера смогу отстрелять очень точно, даже с учетом нескольких выстрелов для пристрелки. В бою иной раз и один выстрел может все решить, а как наработаешь технологию, придумаем что-нибудь и со стволом для ружья, которое уже можно будет назвать винтовкой. Там проблема только в длине. Следующая неделя прошла без приключений. Мы с Мариной часть времени гуляли по городу, ходили в музей, кино и даже разок в театр. В остальное время вместе делали стволы для револьверов, точнее девушка делала, а я помогал. Не забывали и тренироваться. Я в магии, а Марина в рукопашном бое. Еще мне пришлось рассказать все, что я знал про самолеты. Конечно же, магичку в первую очередь интересовали примитивные бипланы, потому что их можно было уже сейчас начать строить в этом мире. До более продвинутых конструкций инженеры должны пройти непростой путь. Нагибомир и Настя занимались домашним хозяйством. Цепь с девчонки, конечно же, сняли, а я позволил уговорить себя и разрешил ей остаться с нами, только выходить из квартиры категорически запретил. Наконец настал сентябрь, и в первый день я отправился в Царскую магическую академию. Явился в учебную часть и пожелал обучаться. Пришлось, конечно, представиться наследным княжичем Снегоступовым званым, но я попросил, чтобы это имя осталось только в документах. Так было не принято, но снова помог мой магический шарм. В итоге мне пошли навстречу и выписали студенческий билет на имя дворянина Игоря Николаевича Незваного. Хотя простым дворянином для однокурсников я был недолго. На первой же перемене наткнулся на двух боярышень-старшекурсниц, которые всего пару недель назад делили меня, и девушки ничего не забыли. А еще они не привыкли молчать, или хотя бы говорить не очень громко. Глава 19. «Князь», — завопила Катя, — «куда же ты сбежал тогда, и даже с нами не попрощался?» Я только руками развел, краем глаза заметив, как на нас обернулись все в широком коридоре. Еще бы, целый князь, тварь в университете штучная, можно даже сказать единичная. Большинство студентов просто из дворянских семей, но и отпрысков боярских родов хватает, а вот студентов из княжеских родов уже можно пересчитать по пальцам. И хоть среди грызущих гранит магических наук декларируется равенство, но титулы обязательно имеются в виду. Но в целом, я и не рассчитывал долго сохранять инкогнито. Прилежно сидеть на лекциях планов не строил, если не сказать больше, я собирался злостно прогуливать. Мне надо договориться с преподавателем, который будет индивидуально вкладывать мне в голову заклинания. А чтобы получить такие преференции, придется раскрыть титул, да и род, причем не свежевыдуманный. Я разыскал немолодую даму, доцента кафедры пространственных заклинаний, которую выбрал по ряду причин. Первое, профиль ее научных интересов, телекинез и телепортация. Второе, еще при первичной разведке я выяснил, что эта преподавательница добрая, а значит уговорить ее будет проще. Ну и последнее, на женщин мой шарм действует лучше. Игорь Феофанович, наследный княжич Снегоступов званый, представился я, получил в ответ доброжелательный взгляд и перешел к сути. Прошу вас индивидуально заняться со мной изучением заклинаний телепортации. Насколько я знаю, удивленно ответила дама, ваш род специализируется на телепортации. А раз вы наследный княжич, то должны знать это направление лучше меня. Так и было, развел я руками. Но у нас случилась война, и наш род понес потери. В живых остались только я и мой младший брат. И во время боя по мне нанесли удар, который чуть не сделал из меня растение. Постепенно восстановился, но заклинания пришлось начинать учить заново. Я уже знаю десяток простейших, в том числе очень слабый портал первого типа, но что-то сложнее пока не могу осилить. «Сочувствую», — сухо произнесла дама, и я начал догадываться, что та припомнила недавнюю историю государства и роль как бы моего рода в последней смуте. Хорошо хоть не стала переносить отрицательное отношение к роду лично на меня. Но что же это за заклинание, которым вас ударили, которое обнуляет знания? Не слышал о таком. Приклад дробовика, постаравшись не улыбаться, бодро отрапортовал я, и на всякий случай добавил, тяжелого дробовика. Дама-доцент, которую звали Ирина Аркадьевна, немного поупиралась, но в итоге я, используя и свой шарм, и навыки убеждения, добился чего хотел. Индивидуальные занятия обещали включить в график нагрузки преподавателя, а мне было выделено по часу в день плотных занятий, и первое провели не откладывая. Я сел напротив опытной и сильной магички, по ее требованию закрыл глаза и постарался очистить мысли. На самом деле, очищать мысли – занятие неблагодарное, но я предположил, что желательно думать о чем-то успокаивающем, ненапряжном и приятном. Выбрал шум моря. Проще говоря, представил себя на берегу, смотрящим на закат и слушающим размеренный плеск волн, а в какой-то момент поймал себя на мысли, что этот самый плеск складывается во что-то осмысленное, как будто сама Вселенная желает поделиться со мной какой-то нереальной мудростью. Помня о том, что мне думать именно сейчас противопоказано, я постарался отрешиться от навязываемой мудрости и вернулся в мир от толчка в плечо. «Что за дела, княжич, как тебя там?» – шипела Ирина Аркадьевна. «Поначалу все шло великолепно, ты отлично подготовился принимать заклинание, а потом я будто на стену натолкнулась. Давай еще раз». И снова я включил всю фантазию, слушая море. Но в этот раз, когда Вселенная, а скорее уж преподавательница, начала делиться со мной мудростью, я принялся внимательно слушать. Хотя той мудрости-то было всего ничего, просто одно заклинание. В какой-то момент море, а с ним и Вселенная схлопнулись, я открыл глаза и посмотрел на преподавательницу, которая вытирала платком пот с лица. «Великолепно!» – подмигнула мне она. «Ты здорово представил море. Вот только почему-то мне показалось, что это море не нашего мира. Один в один как наше, но чужое. Впрочем, все прошло отлично. Это простейшее заклинание телепортации второго типа, и ты его теперь знаешь, но еще не осознал. Да завтра тебе надо его обкатать». Просто создавай маленькие входные и выходные врата. Расслабься и представляй, что знаешь, что надо делать, и у тебя получится. Мозг сам вспомнит, что я тебе вложила. Дама подняла палец к потолку и добавила. Но так делай только первые пару раз. Затем старайся понять сознанием, что именно твое подсознание делает. Иначе ты научишься базовому телепорту, но мы не продвинемся дальше. А какие телепорты существуют? Боги. Ты и этого не знаешь, знаю, но подумал, что у вас будет свое видение. Ну-ка, ну-ка, усмехнулась преподавательница. Внимательно слушаю. Два основных вида, как на уроке принялся отвечать я теорию. Первый – окружить объект вниманием. Как бы взять в область пространства, выделить такую же в конечной точке, и поменять области местами. Второй – создать входные врата не меньше телепортируемого объекта, затем создать выходные врата, и закинуть объект в первые. У каждого из этих видов есть возможности развития. Конечную точку можно не видеть, а представлять координатами относительно себя. Это уже намного сложнее. Затем можно и стартовую точку задавать координатами. В дальнейшем надо учиться управлять сначала разведчика, специальное заклинание, которое принесет ХМ изображение выходных врат, чтобы не телепортироваться в глубины океана или в жерло вулкана. Ну и высший уровень. При задании конечной точки сразу указывать ей требуемое окружение и направление смещения, пока удовлетворительные условия не будут обнаружены. Великолепно, улыбнулась Ирина Аркадьевна. Подозреваю, что тебя натаскивали на межмировой портал, но в этом я тебе не помогу, ибо не имею достаточно способностей. Мой предел – порталы в рамках нашего мира, да и то максимум на десятки километров. Я поблагодарил преподавательницу и отправился на лекцию. Я и так одну пропустил, и как бы не выперли за прогулы. Но сидя за столом в поднимающейся ступенями большой аудитории, лектора я не слушал, а тренировал телепорт. И уже к концу занятия у меня получилось. На столе возникли две маленькие области в паре десятков сантиметров друг от друга. Я не удержался и закинул в первую стальной шарик, который постоянно таскал в кармане для тренировки телепорта первого типа. Шарик послушно исчез и тут же вылетел из выходных врат на небольшой высоте над столешницей. Громко стукнул при падении, отскочил и попал прямо в декольте сидящей впереди и ниже меня девушки, которая как раз начала оборачиваться на звук. Та от неожиданности взвизгнула, привлекая все внимание, схватилась за грудь, но в итоге одарила меня очень благосклонным взглядом. Шарм, черт побери, жаль, что на лектора он не подействовал, и тот с позором выпер меня из аудитории. Что ж, не особо мне и нужна была эта история царства. Правда, за дверью я напоролся на веселых старшекурсниц, непоседливую стройную блондинку Катю и ее подругу, более спокойную полненькую брюнетку Инну. Явно девушки сторожили меня, а тут такой сюрприз. Даже конца лекции ждать не пришлось. Что ж делать, пришлось пообщаться с полчаса, ожидая удобного случая сбежать. Ударяться во все тяжкие я не собирался, но внимание красивых девушек все равно грело душу, что уж тут говорить. И ведь понимаю, что это шарм так действует, но все равно приятно. В итоге я подгадал момент и смылся от красоток, решив идти домой и там уж продолжить тренировку телепорта. И все очарование беззаботной радости студента покинуло меня уже через несколько минут после выхода из дверей университета. Я заметил хвост, грамотный, со сменой следящего человечка, а несколько минут наблюдения показали, что хвостов целых два. Впрочем, еще через несколько минут одни из следящих обнаружили других, и после этого вели уже их, мне на глаза не попадаясь. От слежки я, конечно, избавился, но догадался, что спокойно посещать университет мне не дадут. И следят, скорее всего, представители конкурирующих группировок, нацелившихся на трон. Ну да ладно, несколько месяцев потерплю, усилив бдительность, а дальше или я вернусь в свой мир, или сами отвяжутся, когда поймут, что я не рвусь в забег за короной. В полуподвальной квартире меня ждал еще один сюрприз. Марина уехала устраиваться на работу, оставив мне записку с точным адресом. Ну ладно, не хочет сидеть дома, учиться и делать оружие, пусть развлечется. Остаток дня я потратил на тренировку телепортации, благо запас энергии на такое простое заклинание у меня тратился медленнее, чем накапливался. А вечером подруга рассказала мне, куда устроилась на работу. Экспериментальный завод в Тушино. Здесь это была окраина города, где раскинулось немало промышленных предприятий. И туда ходит трамвай, так что с транспортом проблем не ожидалось. А занимался завод всякими перспективными разработками, и в первую очередь авиацией. Марина с восторгом рассказала, что моя информация о самолетах, обдуманная и частично переработанная ею с учетом специфики магического мира, была воспринята очень благосклонно. Девушку включили в рабочую группу одного очень видного техномага и назначили полноценный инженерский оклад. Ну что ж, я только порадовался за подругу. Пусть развлекается до путешествия со мной на привычную мне землю. И путешествие, скорее всего, в один конец. На следующий день преподавательница была вполне удовлетворена моими успехами во втором моем заклинании телепортации и записала мне в голову следующее. А дальше потянулась рутина. Интересная, но все-таки несколько однообразная. Занятия с Ириной Аркадьевной, посещение хотя бы одной лекции, общение с однокурсниками, которые поголовно попали под мой магический шарм, любезничание с двумя боярышнями, которые, не сумев взять меня с наскока, решили действовать измором. Затем путь домой, время от времени замечая и сбрасывая хвост. Ходил я разными дорогами, чтобы меня не отследили, ставя наблюдателей на ожидаемом маршруте. Впрочем, слежка была не особо упорной, а попыток более активных действий я не замечал, так что сделал вывод, что те владетели, которые пытались уничтожить род князей Снегоступовых, званых чужими руками в Хабаровске, в Москве активно действовать боятся. Собственно, как и говорил мне еще Михаил при нашем первом разговоре, плохо было только то, что я так и не выяснил, кто именно интригует, но с другой стороны, нетрудно догадаться, что при возможности мне захотят подгадить все влиятельные силы Российского царства. А если враги все, так какой смысл выделять кого-то одного? Дома я немного общался с Нагибомиром и Анастасией, причем девчонке уже разрешил выходить из квартиры. То, что она сбежит, не боялся, потому что двое вроде как слуг влюбились друг в друга, и не знаю, до чего у них дошло, да мне и не интересно. Затем я занимался магией, а вечером мы гуляли с Мариной, или ходили то в кино, то в театры. Так продолжалось почти 3 месяца, за которые я освоил все портальные заклинания, которые могла помочь мне выучить преподавательница. И кроме порталов, я выучил несколько защитных и ударных заклинаний, просто потому, что Ирина Аркадьевна так решила. У нее своя методика, и я не стал переубеждать ее, ведь любое заклинание помогало мне понять на интуитивном уровне, как строятся другие. А значит, я на правильном пути. В общем, я стал уже довольно сильным боевым магом, и выучить я мог еще кучу заклинаний. Но зачем? По большому счету мне уже можно было прекращать занятия с преподавательницей, а все силы кидать на изучение межмирового портала. И я планировал, что не отвлекаясь на другие заклинания, справлюсь с этой задачей за месяц. Ну, в худшем случае, за 2-3. Но тут размеренно текущие до этого события покатились как ком с горы. Сначала, когда я возвращался из университета, вдруг донесся набат с колоколен некоторых храмов, через несколько минут к нему добавились отдаленные гудки фабрик, а затем волной нахлынули перешептывания прохожих, что царь помер. Ну и наследник, само собой, магическое отравление осечек не допускало. На улице сразу вышли усиленные патрули полиции, а в магазинах моментально смели все дешевые и долго хранящиеся продукты. Ну и спички, куда же без них. Многие сразу сообразили, чем грозит пресечение правящей династии. А тем, кто не сообразил, рассказали соседи, или лично помнящие последнюю смуту, или просто нормально учившие историю. На следующий день газеты вышли с заметками, что созывается Земский собор для выбора нового царя, а в последующие дни один за другим посыпались новости одна другой тревожнее. Польша подвела к границе армейские корпуса, но пока войны не объявляла. Так же поступили Венгрия и Австрия. Шведы же подтянули сильный флот, вроде как просто поплавать, посмотреть на Финский залив. Простой народ недоумевал, с чего это соседи так осмелели, а вот все владетели догадывались, что скоро проявит себя противоборствующие коалиции, но пока мало кто знал, кто с какими соседями договорился о поддержке. 4. Показала ладонь с прижатым большим пальцем котя, когда в университете в очередной раз зашел разговор среди студентов. Хотя, разговор, это слишком мягко, больше похоже на стихийный митинг, и мало кто проходил мимо, хотя половина студентов разъехались, вызванные в имение родителей, ведь назревала неслабая буча, и многие рода собирали всех воинов и магов, кто-то для поддержки выбранного главой рода кандидата в цари, а кто-то и с более благородной целью, иметь силы утихомиривать беспорядки среди населения, а то и прямо противостоять возможным внешним агрессорам. Сейчас же в холле собралась немалая толпа, наплевав на первую лекцию, и выступала как раз котя, без стеснения забравшись на стол. Девчонка вместо обычной юбки с блузкой нарядилась в брючный костюм с плотной курткой, да еще и с пустой кобурой на ремне. И пустой только потому, что при входе в университет оружие положено было сдавать в гардероб. Девчонка горячилась, даже забывая, что основная ее цель на ближайшее время – это я. Ее подруга Инна втихаря радовалась политической активности подруги и, пользуясь возможностью, подкралась ко мне и как бы невзначай взяла под руку. 4 князя задумали предательство. Тем временем горячилась Екатерина. В который раз одно и то же. 6 смут уже было в России. 6. И ни одной без того, чтобы какой-нибудь князь не позвал добрых соседей в помощь. И обещанная цена всегда одна – щедрые территориальные уступки. Бывало, что сразу 2 таким грешили, но чтобы 4, такого еще не было. 5, тихо проворчал я Инне, вспомнив рассказ Насти. 5 предателей. И ведь действительно, тайные союзы заключены с 5 соседями. И мне даже известно, кто именно ударился в предательство. Но не про всех. С кем замутили Англия, Австрия, Венгрия и Швеция, вроде как ясно. А вот Польша пока непонятно с кем. Брюнетка, так и держащая меня под руку, посмотрела на меня затуманенным взором и прошептала: «Ты, Игорь, как настоящий российский аристократ, не можешь остаться в стороне, и я так рада быть рядом с тобой». Я внутренне чертыхнулся, что-то я растрындился, хотя, и ведь действительно, мне очень не нравится то, что затевается в российском царстве чужого для меня мира. Тем временем, на импровизированную трибуну поднялся один из проректоров и принялся увещевать слишком разошедшихся студентов. Умудренный жизненным опытом маг явно решил направить энергию молодежи в разумное русло, для чего предложил организовать в стенах университета госпиталь, и даже попробовал назначить ответственной именно Катю, напирая на то, что девушка обучается на факультете целителей. И вроде как его послушали, но по недовольному лицу Кати было понятно, что эта боевитая боярышня именно что рвется в бой. В общем, с одной стороны я порадовался, что не все в российском царстве преследуют только шкурные интересы. Как минимум, студенты из высших слоев общества полны патриотических порывов, а с другой стороны решаться-то все будет в более высоких кулуарах, и власть придержащие полны решимости погрузить государство в хаос ради шкурных интересов. Все это мне очень не нравилось и портило настроение. В результате, на занятии с Ириной Аркадьевной не сумел расслабиться, и в итоге вместо очередного заклинания получил вполне справедливый выговор, на лекции не пошел, а по пути домой наконец подловил очередного соглядатая и двинул ему в глаз. Толку ноль, но хоть душу отвел. Глава 20. На следующий день пришла очередная тревожная новость. Турки объявили войну и двинули войска на прикавказские владения Российского царства. Генеральный штаб сделал единственное, что мог в этой ситуации, отправил гвардейские полки, расквартированные в Москве, сдерживать извечных врагов. И да, это все, что смог генштаб. Другие полки ему уже не подчинялись. Смута разрасталась, хотя многие еще не заметили этого. Сильнейшие рода стягивали дружины и подконтрольные войска, им не до турков. Вот в такой тревожной ситуации начался Земский собор. Начаться-то начался, но ясности не принес, а только еще больше все запутал. Сразу выделились четыре фракции, под руководством князей Островицкого, Хлебосолова, Ширина и Карабьева, которые затеяли борьбу за корону, щедро раздавая обещания для вербовки сторонников. А тех, кого можно завербовать, было еще достаточно, потому что две трети делегатов пока не определились, кого поддержать. И это очень необычно, как я мог судить по комментариям Кати, которая погрузилась в политику с головой. Как говорила девушка, похоже на то, что многие влиятельные роды боятся замараться, не зная, кого именно поддерживают соседние государства. А ведь ставки слишком высоки. Поддержишь князя, который в итоге напялит корону, и выигрыш окажется неплохим, но и не чем-то нереальным. А вот связавшись с тем, кто проиграет, потерять можно очень многое. Если же поддержанный князь еще и замарается в предательстве, пообещав земельные уступки соседям, то совсем плохо. Можно лишиться не только части родовых владений, но и башки.